Глава вторая. Натянув капюшон толстовки, я выбежал на улицу. Двигаться было больно, но я заставлял себя, понимая, что если сейчас сдамся, то потом тем более не заставлю себя что-то делать. Так что сцепил зубы и побежал, чтобы буквально через 30 метров наткнуться на своих дворовых корешей. Несмотря на то, что мир был другой, они ничуть не изменились. Шпаняты расположились на детской площадке, бренькая на гитаре и распевая дешевый портвейн из пакета. Меня, естественно, заметили и замахали руками. Мысленно поморщившись, я подошел к компании, поздоровавшись со всеми за руку и плюхнувшись на лавку, с которой согнал самого младшего из гоп-компании по прозвищу Сопля. Мне попытались было сунуть в руку стакан с бормотухой, но я отказался. «Не, я в завязках пока». Я даже поднял руки, показывая, что не буду пить. «На колесах! Если с бухлом смешать, можно крышей поехать. Буду потом бегать, воробьем дули крутить». «Хе-хе-хе-хе-хе!» Заржал Зёма, главный авторитет среди шпаны, успевший отсидеть полгода на малолетке. «Ты даешь, чобот! Кто тебя так разукрасил? Каленый?» «Ага», — я поморщился от боли. «Ладно, разберемся. Вы-то чего бухаете?» «На вокзале у двух лохов телефоны ломанули. Новые, финские». Зёма был поддат и благодушен, лапая Ленку, одну из центровых девах, тусующихся с дворовыми. «Почти сотку подняли, прикинь?» «Подфартило», — кивнул я, мысленно поморщившись от своего двуличия. «Менты-то не заметут?» «Трубки не наши, так просто не обнулишь». «Нет у них методов против Лехи Зимакова», — заржал Зёма. «Есть у меня один лох, который любую трубу обнулит. Даже на ладоннике ломает на раз-два. Думаешь, почему их у меня по такой цене забирают? Так-то обычно по пятнашке берут». «Слушай, а меня можешь с ним свести?» Я тут же сделал стойку, как легавая собака на кровь. «Ну, с этим твоим хакером». «С кем?» — опешил хулиган. «Он вроде нормальный был, не из этих. Вот падла!» «Да нет». Я мысленно дал себе подзатыльник и сделал пометку «меньше палиться незнакомыми словами». «Так за бугром называют спецов по взлому разных цифровых приблуд». «А, ну я в курсе». Важно кивнул Зёма и тут же подозрительно взглянул на меня. «А тебе нахрена? У меня же экзамены скоро, а тут одна птичка насвистела, что, дескать, есть вирус компьютерный, который может систему ломануть. Сам-то я в этом не шарю, так что нужен спец, а раз телефон сломать может, значит и комп тоже». Выдал я сходу придуманную легенду. «Только в школе базарить с кем, это палево дикое. А больше я никого и не знаю». «Ни хрена ты, чобот, голова!» Тут же оживились пацаны. «Реальная тема!» «Это тебя Каленый так приложил?» Вылез Сопля. «Я слышал, если по башке дать, то можно гением стать. Сразу на иностранных языках базарить начать». «А давай проверим!» Я повернулся к мелкому гопнику. «Тащи кирпич. Ща побалде тебя, а приходу я, мы посмотрим, забазаришь по-английски или нет». «Да иди в пень!» — отодвинулся от меня подальше малой. «Мне и так зашибись». «Вообще, тема здравая!» — подал голос Зёма, якобы обдумывающий мою идею. «Надо по трезвянке перетереть». «Лады». Дальше давить было глупо. Зёма уперся бы специально, чтобы свой авторитет показать. Так что я решил избавить обороты и переключить внимание. «Слышь, Крючок, дай-ка гитару». «Ты ж играть не умеешь», — буркнул наш дворовый музыкант, но инструмент отдал. «Не сломай». «Все нормально будет, не ссы», — отмахнулся я. «Чего тут уметь? Три аккорда. Короче, песня новая. Называется «Без баб и водки». Шпана заржала, а я, брякая, как бог на душу положит, принялся орать песню, неизвестно как оказавшуюся в моей памяти. Шансоном я не увлекался, но жить в России и не слышать его было нереально, особенно если когда-то тянул срок. Вот в памяти и задержалось десяток другой песен, а я сегодня их выписал в тетрадку, заодно и обновил воспоминания. Словно знал, что пригодится. «Ништяк!» Зёма от избытка чувств хлопнул себя поляшком. «Сам сочинил?» «Ага». Я кивнул, не опасаясь, потому как про такую группу здесь никто даже не слышал. «Нравится?» «Да писец просто!» Малолетний авторитет повернулся к остальным. «Скажите, пацаны, кайфово?» «Суперски круто!» Наперебой принялись поддакивать те. А Крючок попросил слова переписать. «Да погоди ты!» — осадил Зёма музыканта. «А еще чего-нибудь могешь?» «Ну, давай попробуем». Я покопался в голове и решил пройтись по творчеству круга. «Владимирский Централ». «Мля, у меня там батя сидел», — восхитился Зёма. «Давай, жги». Песня нашла благодарных слушателей. Пацаны даже притихли, а девки как-то незаметно переместились ко мне, усевшись по бокам. Причем Зёма даже не заметил, хотя обычно весьма резко реагировал, если Ленка при нем с другими заигрывала. Я допел последнюю строчку, неумело брякнув по струнам, и отложил гитару, чтобы отдышаться. «Зашибись!» Зёма смахнул слезу. «Крючок, слова запиши, бате спою, пусть порадуется». «Сёма, а про любовь что-нибудь можешь?» Принялась ластиться Ленка, отчего меня передернуло. Раньше-то я был бы на десятом небе от счастья, а сейчас, исходя из своего прежнего опыта, представил какой-то венерический букет, и это мерзение меня чуть не вырвало, благо из-за темноты никто не заметил моих кривляний. «Про любовь?» Я задумался на секунду. «Могу и про любовь. Аттестат в крови, по бокам конвой!» Новая песня зашла еще лучше, под конец припев пели все вместе, перекрикивая друг друга. Было видно, что пацанам она прямо на душу легла, а меня буквально распирало от самодовольства. Я купался во внимании, правда, довольно быстро пришел в себя. Признание шпаны — это, конечно, хорошо, но цель у меня другая. А то вон, чуть под настроение портвейна не хапнул. Ну его. Надо завязывать с этой музыкой. «Ладно, Крючок, держи гитару». Я отдал инструмент, не обращая внимания на просьбы повторить. «Пойду я. Дела есть. Зём, когда по хакеру перетрём?» «А?» — словно очнулся тот. «Да чего там? Ты правильный пацан. Это хомяк из 11-го А твоей школы. Знаешь такого?» «Хрен знает», — я пожал плечами. «Вроде нет, но найду». «Спасибо, сочтемся. Бывайте, пацаны!» «Заходи еще, Семочка!» — крикнула мне вслед Ленка, а я поморщился. «Этого еще не хватало. Зема сейчас под воздействием момента вон даже своего лоха сдал. А когда отойдет, он и Ленке наваляет, и мне предъявит. Вот нахрена мне эти проблемы?» «Ну ладно, будем решать их по мере поступления. Главное, что есть контакт. А с дворовым авторитетом у нас так и так будет заруба. Я прекрасно помнил, что он шестерил каленому. Вряд ли в этом мире будет по-другому. Но пока меня больше интересовал хакер. Судя по обмолвкам, за работу он хомяку не платил. Угрожал, шантажировал, не знаю. Но наверняка что-то такое. Однако, если этот задрот окажется достаточно умным и умелым, я готов был пойти на конфликт и выцарапать его у шпаны. Просто потому, что это сделало бы его уже моим должником. Да, это было подло в какой-то мере. Но с другой стороны, я не собирался заставлять его пахать на плантациях от забора до заката. И ничего криминального делать тоже. Скорее наоборот. С моей помощью у этого парнишки был неплохой шанс стать настоящим профессионалом. Так что с моральной точки зрения я считал себя правым. С этими мыслями я направился в ближайший парк. Да, можно было побегать вокруг квартала, но после встречи с корешами это превратилось в плохую идею. Пока что я не хотел обострять конфликт, а этого не избежать, скажи я, что занимаюсь спортом. Зёма мгновенно найдет до чего домотаться. А пока я был не готов на прямую конфронтацию, так что нашел вот такой компромисс. Тем более, что ночью в парке народу почти не было. Маньяков или шпаны я не боялся, в отличие от нормальных людей. И две девчонки лет 18 на входе в парк шарахнулись от меня, как от чумы. Я хмыкнул, глядя на лозунг «Все ради человека, все во имя человека». Вспомнил, во имя какого человека это было у нас, плюнул и побежал дальше. Вообще ночами тут шариться не рекомендовалось, особенно молодым девчонкам, да и вообще женщинам. Запросто можно было наткнуться на шпану типа дворовой гоп-компании или на кого похуже. Ходили слухи, что здесь регулярно кого-то насиловали. И я в это верил. Место такое. Глухое. Мало того, что почти не освещенное, так еще и сильно заросшее, если отойти чуть дальше от дорожек. Менты с этим боролись как могли. Но был нюанс. Здесь пролегал самый короткий путь к жилому кварталу. Обходить было долго и неудобно. Но большинство так и делало, однако всегда находились желающие рискнуть типа тех девок, что я встретил. Наверняка есть баллончик с перцовкой. Тут-то одна дернулась к сумочке, вот и решили, что им море по колено. Но вскоре я выбросил этих дур из головы. Бежать было очень тяжело, я задыхался, буквально заставляя себя делать следующий шаг. В боку нещадно кололо. Скоро должно было открыться второе дыхание, но его все не было. А избитое тело стонало и выло от моих издевательств. Хотелось лечь и умереть. И в итоге, как бы я ни крепился, мне пришлось перейти на шаг. Но это была максимальная поблажка, которую я себе дал. И 100 раз проклял за курение и прочее. Такими темпами я с трудом завершил первый круг, вернувшись обратно ко входу. И не останавливаясь, пошел на второй, то и дело срываясь на бег, но недолгий. Силы стремительно таяли, и вскоре даже просто идти я уже не мог. Нет, так-то я был в нормальной форме, не хуже остальных в классе или во дворе, а может даже лучше. Но вчерашнее избиение каленым давало о себе знать. Снова разболелась голова, заныли почки. Возможно, я зря не пошел в больничку. Вдруг у меня действительно что-то серьезное. Теперь я уже ни в чем не был уверен и без сил плюхнулся на лавочку, пытаясь отдышаться. И замер, потому что из кустов в глубине парка донесся вскрик, резко стихший, будто кричащему кто-то заткнул рот. От досады я сплюнул на землю, поминая тупых баб и всю их родню. То-то я не видел этих девок на дорожке. Я-то думал, им хватило ума при виде меня пойти в обход. Но, похоже, оказалось, что мозгов у них нет вообще. И, естественно, по закону подлости эти мокрощелки нашли приключения на свои задницы. Казалось бы, плевать, они сами виноваты. Но на душе скребли кошки. Там, где мы встретились, еще светили фонари, а морду я не прятал. Так что была вероятность, что когда те напишут заявление, на меня повесят всех собак. Ментам-то все равно, кто прав, кто виноват. Есть подозреваемый, а ту его. А как они умеют выбивать показания, я прекрасно помнил. Выматерившись вслух, я поднялся и двинулся туда, откуда шел крик. На счастье, сегодня было полнолуние и довольно светло, хоть кусты и деревья отбрасывали густые тени. Но в целом разглядеть, куда идти, было можно. К тому же вскоре я услышал возню и звуки рвущейся ткани. Жаль, была бы шпана или просто грабители, было бы проще. А вот что делать с насильником, я не знал. Что он один, было понятно по тишине, даже двое обязательно бы переговаривались. А тут ни слова, только тяжелое пыхтение, хорошо слышное даже на расстоянии. «Эй, мужик!» Выдохнув, я резко проломился через кусты, сжимая в кармане нож, но пока не вытаскивая его. «Ты какого хре...» Слова застряли у меня в горле, потому что такого я не ожидал. Нет, девки были тут, валялись на траве без сознания, и к одной из них с разорванной одеждой уже пристраивался какой-то урод. Дело было как раз в нем, Я ожидал чего угодно, только не того, что насильник окажется уродом в прямом смысле этого слова. Его тело было раздуто так, что одежда полопалась. Голова словно состояла из шишек. Лицо перекосило, и язык вывалился, свисая ниже подбородка. А на руках и ногах виднелись самые настоящие когти. «Мля!» Только и смог прохрипеть, я разворачиваясь и кидаясь обратно. Девок было жалко. Но я нифига не герой. Я, можно сказать, только жить начал. Почувствовал возможность сделать все так, как хочу, и заканчивать путь в когтях неизвестно откуда взявшейся твари я не планировал. Пусть лучше мне потом будет стыдно, но я буду живой. К сожалению, у монстра имелись иные планы. Пулей вылетев на дорожку, я не успел оглядеться, как позади послышался хруст веток, с которым насильник проламывался через кусты. И я понял, что думать некогда, надо валить. Тем более, что усталость как рукой сняла. Видимо, не так уж у меня все и болело. Нет, конечно, можно было поиграть в героя, но слишком уж этот урод напоминал зомби или какого-нибудь монстра из игр или фильмов. Только вот, к сожалению, я не был главным героем. У меня не было ничего. Ни тебе сверхспособностей, ни оружия. Нож казался таким же бесполезным, как зубочистка. Им точно так же можно было ткнуть противника пару раз и эпично сдохнуть, как в том мемчике с медведем. Сюда бы этих самых местных энергетов, да не юниора или какого-нибудь разрядника, а кандидата в мастера, мастера или выше. Вот те с легкостью раскатали бы тварь по асфальту, если верить слухам об их возможностях. Или спалили бы нахрен. Или заморозили. Вариантов масса, все зависело от аспекта. Но, к сожалению, мое альтер-эго одаренным не был, о чем я впервые пожалел. Хрен бы с ним и с обязательным контролем государства над одаренными, зато сейчас не трясся бы, словно заяц, в поисках выхода. Нужно было валить, один вопрос, куда именно. В парке был опорный пункт милиции, но он работал только летом. Пока же там никого не было. Зато чуть дальше, через квартал, возле памятника солдатам, погибшим в Великой Отечественной, менты дежурили постоянно. Вот пусть и разбираются с этой тварью. И с тупыми бабами тоже. Не думаю, что они смогут обвинить во всем меня, если я сам приведу ментов. Значит, решено. Я крутанулся на пятках, поворачиваясь в сторону выхода из парка, и рванул изо всех сил, словно до этого не бегал вовсе. К сожалению, у монстра оказались другие планы, хотя на принятие решения я затратил всего какое-то мгновение. Этого оказалось достаточно, чтобы мой противник тоже сориентировался и начал действовать. Я-то надеялся, что у меня есть фора и успею убежать, но чудом остался цел, когда с неба прямо передо мной рухнула искореженная туша, тут же попытавшаяся сцапать меня жуткими когтями. Этот урод просто прыгнул, разом перемахнув несколько десятков метров. Нет, я уже знал, что энергеты так могут. Недаром для них даже отдельные соревнования проводят. КМ с легкостью может бегать по стенам, а мастера аспекта воздуха даже летать. Но с чего этот черт скачет, как угорелый, я не понял. Правда, спрашивать не стал, тут же развернувшись и задав стрекача в другую сторону. И успел услышать за спиной какой-то утробный всхлип. А в следующее мгновение монстр снова рухнул передо мной. Будь я чуть быстрее, точно вляпался бы. А так лишь в прыжке двумя ногами зарядил ему в морду и тут же откатился в сторону, не дав себя схватить. Вечер, как говорится, перестал быть томным. Я стартовал прямо из положения лежа. Раньше у меня такое никогда не получалось, но сейчас вышло естественно, будто я много лет тренировался. Причем на этот раз я свернул с дорожки, направившись в заросли. Да, это могло снизить скорость, но, черт побери, она мне и так не особо помогала. Зато деревья могли прикрыть от гребаного прыгуна, а кусты сбивали ему прицел, скрывая меня в полуночных тенях. И это сработало. Следующий прыжок монстра оказался куда менее удачным. Он всей тушей врезался в дерево, сломал его и рухнул на землю метрах в пяти от меня. Причем в стороне, а не впереди, как обычно. Это был несомненный успех, и я закрепил его, сменив направление. Бежать по прямой было однозначно нельзя. Правда, тут же возникла другая проблема. Я тупо заблудился. Оказалось, это очень легко сделать, когда несешься, как угорелый ночью в парке, уворачиваясь от деревьев и не глядя по сторонам. Нет, я регулярно выскакивал на тропинке, но выхода из парка так и не увидел, да и задерживаться на них не смел. Хренов насильник и не думал отставать, все так же преследуя меня огромными прыжками, и открытое место было смертельно опасным. В том, что этот урод меня убьет, если поймает, я не сомневался. И дай бог, если только это. Болтающаяся у него между ног елда размером с полено намекала, что все может быть гораздо хуже. Причем с каждой секундой вероятность плохого исхода нашего противостояния становилась все больше. Я и до этого едва двигался, но шок и адреналин придали мне сил. Однако чем дальше, тем больше я уставал. Ноги слушались с трудом, дыхание было похоже на прохудившуюся гармонь, на которой играет пьяный в усмерть гармонист. Пот заливал глаза, в голове был полный сумбур и ни одной дельной мысли. Выхода из сложившейся ситуации я просто не видел, продолжая бежать, постоянно меняя направление, падая, поднимаясь и снова устремляясь вперед. Сам же монстр, казалось, ни капли не устал. Он все так же резво скакал за мной, точнее, передо мной. И если бы не постоянные повороты, давно бы уже меня достал. Однако ничто не длится вечно, и для меня финалом стало, когда я выскочил на небольшую прогалину и запнулся обо что-то, покатившись по земле. Лишь через секунду я понял, что это была одна из тех девчонок, о которых я уже успел забыть. Мы вернулись туда, откуда все началось, только теперь шансов сбежать у меня не было, потому что, лежа на спине, я видел, как с неба прямо на меня падает этот урод. И все, что я мог сделать в этой ситуации, это выдернуть из кармана нож, со щелчком раскидывая его и поднимая навстречу летящей туши. Монстр рухнул прямо на меня, буквально насадившись на лезвие, и завыл впервые с начала нашей погони. От жуткого рева у меня закружилась голова, но я не потерял сознание, толкая лезвие вперед и вверх, насколько это было возможно. И почувствовал, как оно уперлось во что-то, потом скользнуло и вдруг погрузилось на всю глубину, а мне на руки хлынул поток крови. Одновременно с этим урод вдруг замолк, как-то весь затрясся и, замерев, рухнул на землю, к счастью для меня, в сторону. А в следующую секунду от него отделился черный шар, настолько темный, что даже ночью он казался просто пятном мрака, и скользнул ко мне, втянувшись внутрь. Это произошло настолько быстро, что я подумал, будто мне показалось. Я с трудом заставил себя выпустить нож из рук, медленно отползая от замершего монстра, понимая, что я только что убил его. И тут меня накрыло. По телу словно прошла горячая волна, начиная с рук, опустилась в живот и там взорвалась, омывая каждую клетку, каждый орган и мышцу. Я одновременно горел и замерзал, меня трясло, сжимало и выворачивало, словно белье в машинке. Не знаю, сколько это длилось, но закончилось как-то вдруг. Я снова лежал на траве, не понимая, что со мной произошло, однако долго наслаждаться покоем мне не дали. Желудок вдруг забурлил, и все, что я успел, это забежать в ближайшие кусты, на ходу стягивая штаны, чтобы уж совсем не опозориться.